«Я же должен вернуть тебе вещи? Или ты надеешься, что я стану хранить их в своем шкафчике, как память о нашей встрече?» Синди внимательно посмотрела собеседнику в глаза, словно надеялась, что они подскажут ей верный ответ. «Хорошо», — сказала она, приняв, наконец, решение. При этом в голосе ее все же звучали нотки неуверенности и сомнения. «Сектор Бора. Первый уровень. Проход 43. Это направо от центрального. Рядом на углу есть магазинчик готовой одежды. 125-я секция. Дома я бываю обычно после 7. Когда ждать тебя в гости?» «Как только смогу выбрать время», — ответил Стинов. «Сумеешь сам найти дорогу назад?» «Постараюсь». «Ну тогда до встречи!» Синди взмахнула в воздухе рукой. При этом Стинов уже не в первый раз отметил, что пальцы она держит несколько странно, плотно прижатыми один к другому, и, улыбнувшись, исчезла за дверью. Помахивая пакетом с одеждой, Стинов направился в сторону центрального прохода. Не дойдя до перекрестка, самую малость, он осторожно замер на месте, услышав впереди громкие голоса. Разговаривали трое, и речь, судя по всему, шла о нем. Один из говоривших, хохотнув, ясно произнес, что давно хотел заполучить в свою коллекцию значок информационника. Никакого значка у Стинова не было, и все равно слова, что он услышал, совершенно ему не понравились. Осторожно двигаясь вдоль стены, стараясь ступать так, чтобы не шуршали обрывки пластика под ногами, Стинов дошел до перекрестка и выглянул за угол. У открытой двери вонючей закусочной стояли трое здоровых, коротко остриженных парней. На них были майки без рукавов, плотно облегающие, крепкие, тренированные тела и обрезанные по колено мятые штаны со свисающими по краям лохмами выдранных из ткани ниток. Двое из них прижимали ногами к земле разрисованные доски мотоскейтов. Третий держал свою доску под мышкой. Компании мотоскейтеров имелись в любом секторе. Вообще-то они были вполне мирными ребятами. Единственное, на что они были способны, это носиться плотной стаей по улицам, распугивая дикими криками и воем прохожих. Скорее всего, что и эти трое собирались всего лишь шутки ради припугнуть одинокого, не весь зачем забредшего в это глухое место информационника. Все имевшиеся у них к нему вопросы без труда можно было снять, всего лишь угостив парней дешевым пивом. И все же Стинов решил понапрасну не рисковать и не заводить новых знакомств, рассудив, что должен существовать и другой выход к центральному проходу, он повернул назад. Шагая быстро, но при этом стараясь не проявлять излишней поспешности, чтобы не вызвать любопытства у возможных наблюдателей, он миновал дверь, за которой скрылась Синди. Следующая дверь, из которой высовывалась обратившаяся к нему с вопросом голова, снова была приоткрыта. Проходя мимо, Стинов заметил взгляд, пристально следящий за ним из темноты дверного проема. После того, как Стинов свернул налево, проход сделался еще уже. Теперь, вытянув руки в стороны, можно было коснуться кончиками пальцев одновременно обеих стен. Впереди находился тупик, но Стинов рассчитывал, что прежде чем проход упрется в стену, он встретит ответвление, ведущее к центральному проходу. Однако надежда его не оправдалась. Не дойдя метров 50 до конца прохода, Стинов понял, что нужно снова поворачивать назад и искать новый путь, или же попытаться пройти мимо мотоскейтеров. Еще не успев принять окончательного решения, Стинов уловил тихое шуршание устилающего улицу пластика у себя за спиной и быстро обернулся. Повернув из-за угла, следом за ним двигалась странная троица, состоявшая из существ жутковатого вида, лишь отдаленно похожих на людей. Одеты они были в изрядно поношенную, потерявшую первоначальную форму и цвет одежду, найденную не иначе, как в мусорных контейнерах. У первого мертвенно-бледное лицо покрывали бесформенные пигментные пятна, поросшие плотным ворсом черных волос. На голове же у него волосы были серые, похожие на свалявшуюся паклю. Длинные, отвислые мочки ушей, багровые и отечные, раскачивались на ходу, ударяясь о плечи, между которыми так глубоко засела голова, что создавалось впечатление, будто по ней несколько раз ударили сверху кузнечным молотом. Второй был худой и лысый. Череп его покрывали большие шишкообразные наросты сизого цвета. Нос, похожий на допотопный чертежный угольник, начинался почти от самого центра лба. Третий имел такие длинные конечности, что был похожим на паука, поднявшегося на задние лапы. Руками он при ходьбе размахивал по сторонам, словно старался таким образом удержать в равновесии свое маленькое, почти круглое тело с огромным животом. Но зато лицо у него было менее отталкивающим, чем у его спутников. Несомненно, это была та самая физиономия, что смотрела на Стинова из-за полуоткрытой двери. Тот, что с шишками на голове, сжимал в руке устрашающего вида тесак, а двое других держали короткие обрезки металлической трубы. Все трое, несомненно, были мутантами, хотя, по заверениям официальных средств информации, проблема накопления спонтанных мутаций в генофонде обитателей сферы была решена более 50 лет назад, когда процесс рождаемости был взят под строгий контроль отдела здравоохранения. Тогда же были составлены генетические карты всех жителей сферы, и тем из них, чьи гены содержали неподдающиеся искусственной коррекции дефекты, было запрещено иметь детей. Мутантов в сфере не должно было быть, однако трое из них приближались к Стинову, отрезав ему путь к отступлению. Они остановились в трех шагах от него. Вперед выступил худой, с покрытой шишками головой. Стинов посмотрел на его руку, сжимавшую рукоятку тесака. Запястье ее было длинным и узким, и на нем было только 4 пальца с кривыми, похожими на когти, ногтями. «Информационник», — констатировал он визгливым, надтреснутым голосом, окинув одежду Стинова взглядом, задержавшимся на кармане с эмблемой. «И что же тебе, информационник, нужно в нашем секторе?» Ясно было, что ответ на заданный вопрос его совершенно не интересовал. Любые слова, произнесенные в ответ, могли быть использованы как повод для того, чтобы махнуть тесаком.